Явление третье. Юлия, Глафира Фирсовна и Михевна. Михевна. Чай готов, не прикажете ли, Глафира Фирсовна? Нет, чай, бог с ним. Вот чудо-то со мной. Вот послушай, как вот этот час настанет и начинает меня на съестное позывать. Из чего это сталось? Юлия. Так можно подать? Глафира Фирсовна. Зачем подавать? У тебя ведь, я чай, есть такой шкафчик, где все это соблюдается. И пропустить можно маленькую, и закусить. Я не спесива. Мне огурец так огурец, пирог так пирог. Юлия. Есть, тетенька, как не быть? Глафира Фирсовна. Вот мы к нему и пристроимся. Перекушу я малым делом, да уж и пора мне. Засиделась я у тебя, мне еще через всю Москву шествовать. Юлия. Неужели такую даль пешком? Тетенька, если вы не обидитесь, я бы предложила вам на извозчика. Вынимает рублевую бумажку. А то лошадь заложить. Глафира Фирсовна. Не обижусь. От другого обижусь, а от тебя нет, не обижусь. От тебя возьму. Берет бумажку. Когда тут лошадь закладывать? Юлия и Глафира Фирсовна уходят в дверь направо. Михевна идет за ними. Звонок.